Общий разговор, несмотря на все старания молодой хозяйки, не клеился, как это обычно бывает, когда собираются вместе незнакомые и разные по характеру люди. Борис острил, желая привлечь внимание девушек, в особенности голубоглазой Наташи. Вадим стоял у окна, засунув руки в карманы спортивного пиджака, и задумчиво смотрел в сад. Саша стучал одним пальцем по клавишам пианино, словно проверяя звук инструмента. А студентки, стоя у стены, о чем-то шептались, украдкой поглядывая на гостей. Одна только Лена, казавшаяся необыкновенно тонкой и хрупкой в вечернем платье из тяжелого черного шелка, отделанным мелким бисером, не скучала. Она громко хохотала и откровенно, словно кому-то назло, кокетничала с Володей. Но вот на пороге комнаты появился новый гость. И с его приходом напряженность, скованность гостей как-то очень быстро растаяла. Выше среднего роста, хорошо сложенный, он был одет в дорогой вечерний костюм. Высокий лоб, на который упала непослушная прядь старательно зачесанных волос, живые серые глаза и манера держаться непринужденно и в то же время подчеркнуто предупредительно делали его похожим на артиста или художника. «Приветствую вас, мои юные друзья, знакомые и незнакомые», — громко сказал он густым бархатистым голосом и, положив руку на сердце, низко поклонился. Выпрямившись, он отрекомендовался. «Юлий Борисович Никонов, близкий друг этого дома и ваш покорный слуга». Мелкими пружинищими шажками он подошел к Милочке. «А вас, дорогое дитя, поздравляю от всей души, желаю много-много счастья и прошу принять мой скромный дар». Он пожал ее руку и протянул маленький сверток. «Я достал вам французские духи. Прелесть!» Нагнувшись, прошептал он и повернулся к гостям. «Борис Вениаминович!» Радостно воскликнул он, увидев Бориса, и протянул ему руку. «Очень рад! Очень! О, Никитин с милой Наташей тоже здесь! И, конечно, знаменитый красильщик Сергей Трофимович Полетов! Здравствуйте, Наташенька! Как вы похорошели! А где же наша уважаемая хозяйка?» И как бы в ответ на его вопрос на лестнице появилась Лариса Михайловна. В пестром шелковом платье, с обнаженными руками, густо напудренная, величаво подняв голову, она медленно спускалась вниз. Дойдя до последней ступеньки, она остановилась, как бы давая возможность полюбоваться своей особой во всем блеске и великолепии. Юлий Борисович подскочил к хозяйке и поцеловал ее пухлую ручку. Лариса Михайловна обошла всех гостей, и для каждого у нее нашлись приятные слова. Пожав руку Борису, она спросила, «Здоровы ли ваша мама и уважаемый Вениамин Александрович?» Студенткам она снисходительно сказала, «Как вы похорошели, девушки!» А когда подошла к Никитину и Наташе, то изобразила на лице восторг и разразилась потоком любезностей. «Как я рада, Николай Николаевич, что вы пришли и привели Наташеньку! Вы всегда для нас самые желанные гости!» Одному Сергею Полетову она не сказала ничего. Затем Лариса Михайловна объявила, что Василий Петрович занят в министерстве и, как обычно, опоздает. «Не будем ждать его», — добавила она и пригласила всех к столу. Задвигались стулья, гости расселись. Хозяйка заняла место во главе стола, и Юлий Борисович поспешил устроиться рядом с ней. Никитин, Наташа и Сергей Полетов оказались в самом конце стола. К ним присоединился и Леонид. На минутку все стихли. Воспользовавшись этим, Никонов встал с полным бокалом в руке. «Прошу наполнить бокалы», — скомандовал он, как заправский тамада, и произнес цветистую речь о неповторимой юности, овеянной таинственной и светлой романтикой, о силе и обаянии бескорыстной женской любви, делающей нас лучше, чем мы есть, и дающей силы переносить жизненные невзгоды. И тут он многозначительно посмотрел на Ларису Михайловну и поздравил Милочку. После нескольких бокалов вина гости заметно оживились. Один Сергей сидел, невеселый, молчаливый. «Что с вами, Сережа?» — спросила Наташа, наклонившись к нему. «Со мной? Ничего». Он улыбнулся, тряхнул русой головой и, делая вид, будто занят едой, склонился над тарелкой. Почему-то сегодня особенно все в этом доме казалось ему чужим и непонятным. Чужими и неприятными были странные стихи, которые читал незнакомый Сергею бледный юноша, уставившись маленькими, глубоко посаженными глазами в одну точку. Поэма «Введение». Врезанный в века 20-го рамки, я иду, голова вверх, я иду, и пропади все пропадом, если я не первый из первых. Сергей поймал восторженный взгляд Милочки, устремленный на поэта, и ему стало обидно за нее, захотелось увести ее отсюда. А Вадим читал уже новые стихи, его голос доходил до Сережи будто сквозь глухую стену, и тот делал над собой огромные усилия, чтобы понять их смысл. «В терему ты моя отрада, в терему ты, и в терем этот хода нет. На двери замок, поднимая отмычку взгляда, в терем этот ползут и едут. Ну и что? Ну и как? Не надо. Я не смог». Вновь раздались рукоплескания, а Сергей еще ниже опустил голову. «Ну, Леночка, теперь твоя очередь. Выдай что-нибудь цыганское!» — кричал полупьяный Борис, неистово хлопая в ладоши. Чужим и неприятным было и то, что пела девушка в черном бальном платье. И то, как она пела. Низкие глуховатые звуки ее голоса вдруг сменялись трагическим надрывным шепотом. «Вернись, я все прощу, упреки подозрения, мучительную боль невыплаканных слез, укор речей твоих, тревожные сомнения, позор и стыд твоих угроз». «Господи! И где она выкопала это старье?» — с тоской думал Сергей и сердито отодвинул от себя тарелку. «Танцы! Давайте танцевать!» — кричал Борис. «Саша, друг, покажи свое искусство!» С недавних пор Милочка вела себя по отношению к Сергею не так, как обычно. Не отвечала на его записки, приезжая в город, не звонила по телефону и, казалось, избегала встреч с ним. Поразмыслив, Сергей решил, что им следует обязательно поговорить откровенно. «Близким друзьям незачем играть в прятки», — внушал он себе. За неделю до дня рождения Милочки он 3 часа простоял у театральной кассы, купил билеты на московский характер в Малый. Он считал, что удобнее всего будет поговорить с нею по дороге на вокзал после спектакля или даже в электричке, провожая ее до самой дачи. И вот теперь, улучив подходящую минуту между танцами, он подошел к Милочке и пригласил ее в театр. Ему показалось, что она смутилась, отвела глаза и каким-то чужим голосом быстро ответила, что еще не знает, сумеет ли освободиться в среду. Сергей не стал просить, не стал настаивать. Он только подумал про себя. «Ну вот, так я и знал», и отошел от нее в сторону. И тут он понял, что между ним и Милочкой все кончено. «Ну и пусть, и пусть», — зло твердил он, стараясь притушить свою боль. Однако ему это не удавалось. Он как-то сразу утратил ко всему интерес, и все, что окружало его здесь, стало ему еще более чужим. Невыносимо было оставаться дольше в этой душной комнате, видеть, как Борис, танцуя, подпрыгивает и ломается, слушать тощую Лену и наблюдать за притворно любезными ужимками Ларисы Михайловны. Ни с кем не прощаясь, он незаметно вышел в переднюю, отыскал свое пальто и ушел. Дождь усилился. На пустынных дорогах дачного поселка грязь, лужи. Сергей шел, ничего не замечая. Она завела новых друзей, Ей скучно со мной. Странно. Раньше я мог говорить с ней о чем угодно, а теперь увижу ее, и язык отнимается. Посмотришь на других, люди как люди, держатся непринужденно, танцуют, веселятся. А я стою, словно чурбан, не знаю, куда руки девать. Конечно, ей скучно со мной. Но в чем же дело? Может быть, я сам виноват? Вдали, сквозь завесу моросящего дождя, тускло мерцали огоньки железнодорожной платформы, и время от времени с грохотом проносились длинные, ярко освещенные составы. К 11 часам на дачу приехал Василий Петрович. Отпустив машину и подойдя к застекленной террасе, он заглянул в столовую. Веселье было в полном разгаре. «Ну, мне здесь, кажется, делать нечего», — подумал он, и, обогнув дачу с черного хода, зашел в кухню, где сбившаяся с ног Любаша мыла посуду. «Принесите мне, пожалуйста, наверх стакан чаю и чего-нибудь поесть. Только не проболтайтесь, что я приехал», — предупредил он и на цыпочках поднялся к себе в спальню. Василию Петровичу было не до гостей. День выдался тяжелый. С самого утра начались неприятности, и цепочкой тянулись до самого вечера. На Невинномысской мойке опять запоздали с отгрузкой шерсти, а на двух фабриках срывалось выполнение плана. На базе Мосторга забраковали большую партию платков. Назревал скандал. А тут еще приказ министра о назначении инженера Власова директором московского комбината. Василий Петрович в самой категорической форме возражал против этой кандидатуры, но с ним не посчитались. И это рассердило и обидело его. День прошел в хлопотах. Беспрерывным потоком шли посетители. Не переставая трещали телефоны, то и дело заходили в кабинет работники аппарата с разными бумагами и требовали срочно подписать. Только к вечеру Василий Петрович смог заняться почтой. Среди множества циркуляров, инструкций, требований он натолкнулся на контрольные цифры 4-го квартала, разработанные плановым управлением министерства. План по главку опять увеличивали. «Чиновники совсем оторвались от жизни», — сказал вслух Василий Петрович и, позвонив секретарше, велел позвать начальника планового отдела. Запершись, они с плановиком долго ломали голову, какие бы найти убедительные доводы, чтобы опротестовать увеличение плана. Дело осложнялось еще тем, что в министерстве хорошо знали о резервах и неиспользованных производственных мощностях руководимого Василием Петровичем главка. Оставался единственный якорь спасения — нехватка сырья. Подбирая формулировки поосторожнее, они написали письмо на имя министра. Часов в 7 Василий Петрович собрался было на дачу, но в это время позвонили из секретариата заместителя министра и пригласили на срочное совещание по вопросам капитального строительства. Делать было нечего, пришлось собрать на скорую руку необходимый материал, пробежать цифры и спуститься вниз. На совещании говорили много и нудно. Как и следовало ожидать, ничего срочного не оказалось. Речь шла о том, чтобы любой ценой освоить до конца года ассигнование по капитальному строительству. У Василия Петровича разболелась голова. Он плохо слушал, о чем говорилось, стараясь скрыть зевоту. По дороге домой, утомленный и как-то внутренне опустошенный, Василий Петрович подумал: «Хорошо бы сейчас лечь, закрыть глаза и обо всем забыть». Но вспомнил о дне рождения падчерицы, досадливо поморщился и махнул рукой. В спальне, сбросив пальто на диван, он надел пижаму и пошел умываться. Холодная вода несколько успокоила его, головная боль стала стихать, но что-то по-прежнему тяжело давило на сердце. Он распахнул окно. Вместе с потоком сырого воздуха в комнату влетел желтый лист, сорванный ветром. «Да, лето прошло», — подумал Василий Петрович, облокотившись на подоконник и вслушиваясь в бормотание дождя. Соседи уже давно переехали в город. Пустые дачи сиротливо чернели среди деревьев. Нигде ни огонька. Василий Петрович не раз предлагал жене перебраться на московскую квартиру, но Лариса Михайловна, внушив себе, что дачный воздух даже поздней осенью благотворно влияет на ее здоровье, упрямо оттягивала переезд. Любаша принесла пирожки и крепко заваренный чай. Василий Петрович, страдавший изжогой, только с завистью посмотрел на аппетитные, тепленькие пирожки. Выпив пустой чай, он зажег свет у изголовья кровати, взял газету и лег в постель. Внизу опять начались танцы, и от топота ног дрожал весь дом. Шум мешал. Мешал Василию Петровичу сосредоточиться и вникнуть в смысл статьи о причинах очередного падения французского кабинета. Начав статью в третий раз и убедившись, что ему все равно не удастся прочесть ее, он отложил газету, потушил свет, натянул на голову одеяло и попытался уснуть, но напрасно. Чувство какой-то затерянности, одиночества и тревожные мысли не давали покоя. Снова осень. Еще год вычеркнут из жизни. Молодость давно прошла. Он ожирел, тело стало тяжелым, дряблым. В прошлом году седьмой раз он ездил в Кисловодск, и за месяц ценой строгой диеты похудел всего лишь на килограмм. Ко всем бедам прибавились проклятые головные боли. Жизнь показалась вдруг Василию Петровичу пустой, бесцельной. Зачем? Во имя чего столько забот, столько суеты? Но, допустим, достиг он определенного положения, живет с некоторым комфортом. По правде говоря, далось все это ему нелегко. То, что другие получали запросто и, как ему казалось, без особых хлопот, Василию Петровичу приходилось завоевывать с боем ценой неимоверных усилий. Личная жизнь тоже не удалась. В юности вынужденная женитьба на Дарье, женщине, лишенной всякого вкуса, эмоций, а главное, без стремления к чему-то лучшему. Наседка с узким мирком, муж, сын и дом. Вот весь круг ее интересов. Потом холеная Лариса, пустышка с претензиями, эгоистка до мозга костей. Разве о такой женщине он мечтал? Говорят, каждый человек — кузнец собственного счастья. Справедливо. Все, чего он достиг сам, без чужой помощи. Но вечно занятый работой, он не имел возможности заниматься личными делами. И вот результат. Нет у него семьи. Он чужой здесь, в своем доме. Топот ног внизу прекратился. Теперь пела какая-то девушка. Тоненьким, дребезжащим голоском приглашала она друга в шатры к цыганам. Головная боль усилилась. Василий Петрович вынужден был встать и принять таблетку тройчатки. Завоевывать с боем, ценой неимоверных усилий. Слова. Да, много, очень много потрудился он на своем веку. Но кто оценил его труды? Никто. Вот министр обошелся с ним, как с мальчишкой. Взял и назначил этого Власова директором. А как он, Василий Петрович, просил не делать этого? Какие приводил убедительные доводы? Теперь иди возись с этим Власовым. В столовой наступила тишина. По-видимому, гости расходились. Под окном кто-то громко сказал. «Тащись теперь пешком до станции, а там целый час трясись в проклятой электричке. Знай я это, вызвал бы свою машину. Обещала ведь, что подвезут». Василий Петрович узнал голос Бориса. Действительно, получилось неудобно. «Чего доброго, пожалуется отцу», — подумал Василий Петрович и закрыл глаза. Ему еще предстояло объяснение с женой.